О, вот теперь скажу. Какое ребячество, мы правда с ним одногодки. Выдохнула Сакура. Ну, слухайте короче, хотя, я ведь даже свитки со сценарием подготовил. Ты издеваешься. Взорвалась Учиха. Немного ли, это было в моих мыслях, но не было основным ориентиром. А сам ты, как обычно, самый-самый мажорчик, который, спросила Сакура. Не, я не люблю повторяться. И вообще, Ика, чё тебе не нравится, тебе по пунктам перечислить, если можно. Невозмутимо невозмутивничал я, научился у Санька, лол. Ха-ха, хорошо, первое имя. Что за Ика? Где ты видел, чтобы человека буквально звали едой, а сейчас обидно было, вообще-то, тем более что-то вроде яйца. Второе, почему я парень? Третье, что значит кидаюсь на девушек, с целью отобрать туфли? Четвертое, почему я через каждые три слова говорю яри-яри? Хм, ну в образе твоем это заложено, кажется, я тебя сейчас придушу. Так у меня, вроде, туфель нет. Издеваешься, издеваешься. Ну чё ты, бери пример с каши Сана и сосиски Тян. Они адекватно восприняли свои роли. Да где ж это адекватно? Спросила она, указывая на Учиху, которая подрагивала от желания меня прирезать. Ха, а ты серьезно, Наруто? Абсолютно. Хорошо, я резюмирую, а ты поправь, если что не так. Я кивнул. Меня зовут Каша. Мне 33 года. Мой дом находится в северо-восточной части Танзаку, в районе поместий. Работаю в офисе сети магазинов Атомию и домой возвращаюсь, самое позднее, в 8 вечера. Не курю, выпиваю изредка. Ложусь спать в 11 вечера и убеждаюсь, что получаю ровно 8 часов сна, несмотря ни на что. Перед сном я пью теплое молоко, а также минут 20 уделяю разминке, поэтому до утра сплю без особых проблем. Утром я просыпаюсь, не чувствуя ни усталости, ни стресса, словно младенец. На медосмотре мне сказали, что никаких проблем нет. Я обычный человек, который хочет жить спокойной жизнью. Я не забиваю себе голову проблемами вроде побед или поражений, и не обзавожусь врагами, из-за которых не мог бы уснуть. Я знаю наверняка, что в таком способе взаимодействия с обществом и кроется счастье. Хотя, если бы мне пришлось драться, я бы никому не проиграл. Так, да, пока без промахов. Дальше. Несмотря на частую занятость, у меня достаточное количество выходных, в которые я занимаюсь самыми разными делами. Великолепно. Несмотря на то, что я самый обычный человек, от рождения я невероятно красив и всегда пользуюсь этим своим качеством. Он уже сейчас подозрительно глянул на меня. Для меня нет проблемы найти девушку и провести с ней прекрасный вечер, с продолжением у нее дома. Во, скоро самое интересное. Но я никогда не остаюсь до утра, потому что я не могу. Каша-сан, не по сценарию. Это основа его личности. Я не остаюсь до утра, потому что еще вечером, когда она спит, после нашей зарядки, я надеваю ей ее платье. Так забираю ее трусики и подушку, и ухожу на северо-западную сторону Танзаку, в лес, где в 10 ли от входа, стоит мой мягкий дворец. В качестве пола, стены и фундамента используются подушки, которые я унес так же, как и только что. Потом я беру нитку и иголку, и пришиваю очередные трусики к другим таким же, которые используются в качестве штор. Краснющая Сакура едва держалась, чтобы не закрыть уши. А потом снимаю платье, в котором пришел, и пришиваю его, в качестве крыши. А потом голый я выхожу из леса, где встречаю свою любимую племянницу Сосиску. Потом мы, да-да-да, развязка близко, чтоб тебя, не сдержалась Учиха. Это значит нет, резко выпалил я, когда последним, что я увидел, была нога Учихи, пропитанная чакрой красная, как редиска. Учиха развеяла меня, отправив в рай клонов. А чем законч, только начала спрашивать Сакура, как пылающие красным лицо и глаза Учихи заставили ее забыть свой вопрос, а Какаши покачал головой. Зря ты так, вдруг была еще какая важная информация, мы узнали, где и когда, остальное сами разведаем. Без него и его креативности. С силой Учиха сжала свой свиток, что он аж впополам сложился, секундой без печати и использования рта, свиток в ее руках загорелся и сгорел. Любая же попытка в будущем повторить этот же трюк оказывалось неудачно, из-за чего Учиха еще не один раз сетовала на этот счет. Да что ты будешь делать? Ну что не так с этой девушкой? Почему у нее такой фетиш, вроде наступания мне на лицо? Уже второго клона постигла эта судьба. Бывай, хотя ладно, в этот раз я даже не злюсь, жаль, только, клон не смог добыть от нее комментариев на этот счет. КХМ, надо будет сказать Сане, что родственники откисли, с желанием погостить у племяшки. Эх, по ощущениям, еще максимум неделька и я вернусь в Канаху. Ладно, что не говори об этой деревеньке, а она по-своему прикольная. Да и по нытью и насшикой соскучился даже. Пьера сама, да, недолго гармония играла. Вас вызывают в отдел аналитики. Прям в обед, спросила я безусловно, я уже похавала, но я ведь наслаждаюсь чаем, нельзя ли подождать, там прям завал говорят. Эхо ведь еще 6 минуток ведь есть, ну чего стоишь, ну поняла я, поняла, ну так срочно же, да не кричи, я не глухая, поняла уже, ты хороший, я плохая, но ты ведь не станешь настаивать на своем, когда леди хочет отойти припудрить носик, говорю же, срочно, ха-ха, ладно, намеки не понимаешь, сказала я тихо, чтобы потом на всю столовую объявить. Леди, Лоль де Эллипьера, жаждет сходить по нужде. Поссать, говорю, хочу. Пустишь, или опять очень срочно, что даже на туалет нет времени. Мои словечки вызвали всеобщую минуту молчания в столовой, а паренек покраснел, особенно, когда на него обратили внимание столько людей. Конечно, идите. Премного благодарна, реверанс. Хаем, говоришь, и тебе по пути до отдела аналитики? Он помотал головой. Отлично. На, отнесешь мою рубашечку, закинешь в 02 и краткое кабинет и смотри мне, не нюхать ее. Извращенцев мне еще не хватало тут, почему с собой не возьму, а вдруг намочу? Я, в отличие от тебя, целиться не умею. Мне приходится интуитивно справляться. Без зазрений совести, говорила 18-летнему мальчику на побегушках. МГМ. Стоял он, несколько покрасневшим, с опущенными глазами. Не смею задерживать джентльмена. В одной футболке отдала я свою посуду на стойку самообслуживания, потом пошла поссать, ну, в моих словах к нему была истина. Я ради образа, даже в туалет хожу сидя, лол. Да неужели этот день настал? День ха нет, Илон Маск не покупал тут рекламу, хэштег не реклама. Наконец-то все решится. Сборище глав гадов вот-вот, после рабочего дня для всех, и выходного моего дня в частности, начнется. Жаль, конечно, незабываемый троллинг для седьмых так и остался на бумаге, но, хи-хи-хи, у меня совершенно случайно сохранены копии сценария во внутреннем мире. Воплощенная чакра в материальные объекты рулит. Хэймэм, Мия Матыч, чего-то, как-то, подозрительно молчит. Он не отсвечивает, да и помощника себе другого не ищет, странно это. Ну ладно, ха-ха, меня больше заставляет улыбашкаться то, как я представляю начало и процесс этого гномосбора, ха, а до начала всего пара часиков, любопытно, а что наши семерчатые делать будут, уж не хотят ли на меня все скинуть, хотя, я не сказать, что сильно против, если уж спектакль начал я, то и закончить хотелось бы все на клевой ноте. Тук, Пьеротян, ух ты, какие люди и без охраны, вот уж не ожидала, что вы лично притопаете, пошли, прогуляемся, нечего сидеть тут. Справедливо, накинула свою рубашечку, бля, интересно, а кто-нибудь уже мимо тут мутит, ну, типа, глядите, лалька опять рубашку скинула, к жаре наверное, ха-ха, а я и не думала в таком ключе, прикол, кстати, а мне вот любопытно, у вас чё, массажист вернулся, ха-ха, да, он сказал, что имеет друга, который имеет дурную привычку набухивать своих гостей, до состояния нестояния. Вот ты веришь в эту отмазку? Серьезно спросил он. Верю. Чичева, да как так, ты, ну а что, как говорится, лучше иметь друга, чем иметь друг друга. Пожалуй, я плечами. Пьер, ты, сохраните, пожалуйста, мою мудрость в веках вы записывайте, а то забудете. У меня хорошая память, говори, так, ну вы сами понимаете, она будет по той же теме, которую вы подняли. Ухмыльнулась я, а он уже понял, к чему идет. Нет лучше влагалища, чем очко товарища. Вот ваш массажист, походу, таким и балуется, он не смог сохранить невозмутимость. Хаэма вы не припомните, он вам пальчиками не щекот, он закрыл мне рот. Забудь эту темай. Ну, он закрыл мне рот, а я тяпнула. Бартер, Хаэм, зуб за зуб, Хаэм, вы так бурно реагируете, а может вы его щекот, тяп, ай, остановись, пока эта шутка не зашла слишком далеко. Пригрозил он мне пальчиком. Хорошо, только этот, я как писательница заявляю, у вас в слове опечатка. Где, хи, вы хотели сказать штука, а не шутка. Отвела я глазки, невинно шаркнув ножкой. Чего, ты, а ты, еще одна шутка и я, не выдержите. Едва сдержалась я от хохмы, подсказав ему, да, ну, я бы тоже не факт, что две бы выдержала. Так, прошу прощения, не удержалась. Ха, и что с тобой делать? Так, ну записывайте. Первым делом, это был риторический вопрос, Фи. Так, посерьезнее. Сейчас введу тебя в курс дела, на тему собрания. Думаю, ты поняла, что мы не просто так вышли значительно раньше времени. Наша задача сейчас покружить по городу, сделать вид, что чем-то занимаемся, чтобы не привлекая внимания, без лишних глаз, оказаться на месте сбора. Кивнула. Основной темой будет то письмо, которое я тебе показывал. По полученным данным, такие же письма получили и другие главы, ну ты понимаешь. Ага, типа конкуренты. Да-да, можно поменьше осуждения и иронии, что не говори, всем кушать хочется. Пожал он плечами. Да я то что, я все понимаю, да вот только, если верить моим глазкам, в показанном вами письмеце, вернее конверте, была пара бумажек, когда мне показали лишь одну, это же ж неспроста. Хм, а может ли быть так, что вторая бумажка, что-нибудь компрометирующее? Или, например, привет особый, который показывать нельзя даже мне. Хм, а если Миямото-сан вообще не в курсе про новенькое собрание и про письмо, он вообще ни сном, ни духом. Следовательно, мм, что-то настолько личное, между жертвой и охотником, заставляет задуматься, а не фикция ли все это? А охотник еще и работает с вами или на вас, или ах, вы и есть охотник, должно быть, меня теперь следует ликвидировать, ведь если это все в ваших интересах и, обожаю подковерные игры, ха-а, да-да, я утаил от тебя, что помимо угрозы было еще и подтверждение, в виде компромата на меня, мне очень жаль, что не доверился тебе и что-то в этом духе дальше по списку, довольно, вот если бы побольше искренности, то я бы прям кипятком потекла. Какая ты язва, ну так вы же за это меня и обожаете. Признайтесь, ваша вольность, в виде принятия меня на столь высокую должность, всего лишь желание почаще общаться с таким орликином, как я, развлекая себя моими колкими словами, что-то вроде слухового мазохизма, хех, хм, выходит я, ротовой садист, если честно, сейчас особой разницы нет в том, как ты там ротом или чем другим, сейчас другое важно, засчитано. Тонкий подъеб. Важно то, что это действительно какая-то третья сторона. И что интересно, может ли это быть сторона тех шиноби из Канахи, которых я заказал? С другой стороны, отправлять такое мне не уверен я немного. И я не берусь утверждать, что она действует в моих интересах. Так что, твой охотник, мне не знаком. Дык ты ж говоришь с ним. Хи, а вдруг этот охотник... На самом деле, я и сейчас вожу вас за нос, хм, а ведь и правда, я же, условно, появилась хрен знает откуда, раз, быстро развилась по карьере, два, могу внушать дядьке мысли, выгодные мне, три, хи, да я плохиш, ну все, дело раскрыто, расходимся, ну-ну, придумывать ты гораздо, особенно когда тебе лень чем-то заниматься, ты же просто поскорее хочешь в кровать сбежать, я прав, меня раскрыли дважды, ну теперь все, о, ля я. Хочу, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну купи, ну ку. Чего тебе купить-то? Озадаченно спросил он, с неясным выражением мордашки. Их, ткнула я пальчиком в витрину. Зачем они тебе? Хочу, нет, ну позизя, ну не взяла я с собой кошель. Ну кто ж знал, ну купи, не ед, пошли. Потянул он меня почти за шиворот. Эй-эй-эй, пусти, купи, нет. Да это беспредел, да я сейчас разобью стекло, заберу их, а потом назову вас папочкой, и вас заставит заплатить и за них, и за стекло, да зачем они тебе, да если бы я стринги захотела, тогда бы да, вопрос был адекватный, но не сейчас, ха-а, ну пошли, ура, повиляла я из стороны в сторону, словно собака хвостом, на, пасяба, надела я эти, великолепные, очочки, и зачем они? Они же не изменяют видимость. Обычная стекляшка. Зачем? Спросила я, слегка сдвинув их вниз на носик. Чтобы делать так, блик. Ткнула я средним пальчиком, поправив очочки. Чтобы создать солнечный блик, он сделал фейспалм. КХМ, и вообще, вы же сказали ходить бродить и делать вид активной деятельности. Я и делаю. Вот почему я не могу с тобой серьезно общаться. Вы, я похожа на папочку. Так же, как и он. Тряхнула гривой, чтобы убрать пряди с лица. Ками упаси. Папочка признался, что не хотел меня. Я сейчас заплачу хи, тому, кто не продал ему презервативы в свое время. Прекращай, как скажешь, блик. Послушно, бликнув очками и показав большой палец да, отсылка на Коносубу, ю. Постойте, детей не впускаем», — сказал большой, черный вышибала, с черными очками, черным костюмом и большим, черным КХМ, на входе в казино, в котором у нас встреча. «Детей, детей, да ты знаешь, как, в какой позе, какими предметами и как». 5 минут невзаимных оскорблений, где оскорбляли только охранника, всех его предков по 5-е колено, 3-й подбородок и 6-ю бородавку, попутно задевая его самомнение, веру в людей, предполагая всевозможные нетрадиционные способы его появления на этот белый свет, с его темной кожей спустя нужи, заплачь, зыркнула на него, все это время работая внушением секунда, 2, 3 подрагивания его нижней, черной губой плач безудержный, громкий плач, заставляющий литься слезы из-под его очков, оказался достоянием общественности. Осознав все происходящее, он побежал от меня, не разбирая дороги, вероятно, в туалете Дейфи стоял так, будто ни при чем и меня не знает вообще. Хи, я, оказывается, немного расистка или человеконенавистница. Хи, Фимка наоборот. Что произошло, дорогие гости? С опаской он взглянул на меня. Ах, это менеджер, ну или администратор, один фиг разница. Он, небрежно ткнула я пальцем в сторону, куда он убежал, сказал, что детей не пускают, а я стала защищать честь. Ну все, папочка, теперь тебя пустит, невинно и по-доброму сказала я, заставив дяди Кахуэти переглянуться. А что вы так смотрите? Мой папочка еще то дитё в душе. Хи, так забавно с уточкой играет, думая, что никто не видит. Прикрыла я ротик ладошкой, а этот большой, не захотел его впускать. Беспредел. Пьер вообще-то, когда он говорил про детей, имел в виду тебя. Охуевание и удивление, которое отобразилось на моем лице, было непередаваемым. А, блин, я пойду его найду, и заставлю меня отсюда выгнать. Навострила я ножки, чтобы сбежать отсюда, не желая участвовать в сходке дедов. Куда? Теперь все, не отвяжешься. Сначала за шкирку удержал он меня, а потом вообще закинул на плечо, как Шрек Фиону. «Мы пройдем?» – неловко спросил Дейфи у белого, на вид, гетеросексуального мужчины средних лет, который был голубоглазым блондином, кажись, у Минота брат-двойник нашелся. «Конечно, Дейф Ардона, непередаваемое выражение лица у админата. ТЦ, если б знала, свалила бы, а теперь сидеть там придется», – выдохнула я, когда меня захомутали. «Эй, бля!» Перепугала я обоих своим криком. «Куда вперед ногами? Я живая еще». Так мы и направились в комнату, куда нам путь уже заказан. «Эй, большой Джо, ты где? Меня здесь нет», — донесся плаксивый тон. «Ну дорогой, ну не обижайся, знаешь, она уже ушла. Ты слышал, что она сказала про мою мамочку? Да это было ужасно, сладкий. А про мою бабулю? Ей определенно за это воздастся, милый. А про моего прадедушку? Как и в каких позах? Прости, большой Джо, но не хочешь повторить это? Она, кажется, знает толк в том, как это делать так. Я буду вспоминать про дедушку ей назло». Вышел заплаканный охранник, чьи очки треснули. «Так держать, ты мододец, большой Джо, держи платочек». Ему протянули маленький, розовый платочек. «Спасибо, но, ты же знаешь, что я больше люблю, когда ты меня зовешь маленький Булли». «Конечно, маленький Булли». А потом искра, буря, безумие и они чихпыжатся друг в дружку, устраивая сначала бой на световых мечах, а потом начали скакать на белом, фарфоровом троне, пока не сломали его на маленькие кусочки, разлив всю воду из бочка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, сука, да я великолепен. Я смог запихнуть в эту главу все обожаемые клише, вроде расизма, оскорбления и принижения черных негров, да простит меня и Twitch, и Netflix, их гомосексуальность, брутальность, большехуевость и чувствительную натуру, и все это в одной, мать его, сценке. Ха-ха-ха, да у меня такое ощущение, что меня уже заказали и готовы завалить, по приказу президента. КХМ, можно ли это считать разжиганием ненависти или типа того? Ну, на монголит меня, с таким послужным списом, 100% в комменты не пустит, лол, оставив в вечном бане. Ну и чего ты устроила? Спросил он, шлепнув мою беззащитную булочку. А что он на меня так наехал? Ха-ха, ты меня пугаешь, ты способна довести до слез мужика, что раза в 4 больше тебя, даже не испугавшись, что он тебя снесет одним ударом. Твое мужество меня впечатляет, почти до ужаса. Ответь, это храбрость или глупость была? Животные всегда боятся тех, от кого чувствуют угрозу. Да чего уж, знаете ведь, что слоны боятся мышей, хотя они значительно больше них. Тут то же самое. И чем ты так пугаешь? Ну, Я красивая. Чего? Как это связано? Блин, есть хочу. Ты издеваешься? Серьезно. Жрать хочу. Кушать. Еда. Сюда. Показала я на рот, а другой рукой поводила по животику. Понял. От тебя же непонятно чего ожидать. Ты пугаешь неизвестностью и уверенностью, даже если несешь бред. Он испугался того, что его не испугалась ты. Это гениально. Чего? Да я, вроде, на такое и расчетов не проводила, но так даже лучше. Пусть считает меня умненькой, зря что ли очки купила. Так накормишь, папочка, если перестанешь так меня называть, то да. Ну, сынок, где хавка моя? Блять, ха-ха-ха-ха. Я довела самого Александра Македонского до апатии. Мой мир стал чуточку круче. И вообще, это когда ты ко мне на ты перешла, ХМ, когда просила очки купить. Кивнула я. Так, сейчас входим, и ты не открываешь рот до тех пор, пока я не разрешу. И еще, попридержи при них свои порции бреда, пожалуйста. Домой вернемся, тогда сможешь не затыкаться столько. Тут он взглянул на меня, кивнул чему-то, продолжил. КХМ, пока я не попрошу опять заткнуться. Кивни, если поняла. И я начала трясти головой так, будто у меня припадок, будто меня фигарит током, будто я на рок-концерте тяжелого металла, будто я китайский болванчик со скоростью в 700 кивков в минуту. Хорошо, по-другому зайдем. Веди себя как леди, с безупречными манерами, и обмани всех, показав, словно ты абсолютно нормальная. Застыла я в позе, в которой шея казалась выгнутой, неестественно сняла очки, затем, хрустнув, встала в позу с идеальной осанкой, непробиваемым лицом, словно воду в ротик набрала, и скучающим взглядом такие резкие перемены вызвали немного мурашек у моего компаньера. «Ками прошу», — впустил он меня вперед себя, когда я ему нетривиально намекнула, не став касаться ручки двери. «Ага, я же не ебнутая, а прошаренная». Вот он когда-нибудь задумывался, сколько он членов пожимает, когда касается ручки, в общественных местах. Да тут одни пидоры, которые руки не моют после туалета в лучшем случае, только после мелкой нужды, а если передернули. Разные же люди бывают, все-таки. Хи, а вот и сладенькие бедняжки, которые так и ждут, когда типа ДДХ появится и покажет им, кто тут пахи, мамочка. Вежливо кивнула я всем присутствующим, а еще не все пришли, однако. Ну-с, оставим общение на Саню, ему виднее. Ну, все на меня так же быстро забили, как и увидели. Ну типа да, балуется дедок, внученьку взял с собой, вместо Мии Матыча. Ну с кем не бывает. У нас тут тема, вообще-то, серьезная. Засранец какой-то нарисовался и шантажирует всех. Надо решалки решать, хи. У нас тут четверо решал, мы решали-решали, не смогли решить. Нам нужен новый решала. Поможешь решалам решить, кого сделать решалой, чтобы решить решалку. КХМ, слегка флешбыкнула не, этот мир, какой-то, вот прям канонный. Чуть что, так флешбык на 10 серий, ну, по ощущениям, да. Что же, коли все собрались, оглядел он присутствующих глав, за спинами которых шкирятся помощники. Из них всех, только одна помощница, Ме, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, лол, но какой же у нее стиль. Чулочки, юбка-карандаш, туфельки, колье, рубашечка и галстук, вот такая показушная строгость так и просится, чтобы идеально уложенную причесочку попортить. Кто понимает, о чем я, встретившись со мной взглядом? Она оглядела меня секундно и без интереса убрала меня из своего поля зрения. ТЦ, вот Саня попросил меня ничего не делать, оставив бред при себе, а я так хотела плотоядно облизать губки, пока она на меня смотрела, но я оказалась выше своих низменных желаний. Да, давайте уже к сути, потом решим эти мелкие неприятности, вроде недовольства ценами. Сейчас нужно решить дела с этим хреном, если уж он такое знает, причем, как мне кажется, не я один попал под его раздачу, то копает он под всех нас. Не хочу выглядеть паникером, но вряд ли такой игрок мелкая сошка. А если так, то он может наверх настучать и нас аккуратненько, добровольно, принудительно, могут подвинуть с насиженных мест. Подрубился Шими, паренек лет 25, у которого помощник-старичок, ставлю 5 йен на то, что дедулька, кукловод, который вертит бизнесом мальца, у которого прям горячая кровь. Хочу заметить, что он решил действовать не втихую, а сначала поиграть с нами, отправив эти бумажки. Значит, он уверен в том, что его не только не поймают и он выйдет сухим из воды, но и в том, что у него есть козырь, который может в любой момент быть использован, из-за чего он и не спешит. Вставил статный мужичок, лет 40, в квадратных очках, как раз тот, спинку которого греет своим дыханием Мия, то бишь, это Микату. Ну, с Саньком они похожи, но у этого дядьки шрамы по лицу, так что он больше в брутальность идет. А меня больше смущает, что он подписался под письмом, а не анонимку вкинул. Либо он настолько самоуверен, либо это название организации, которая бросает нам вызов, без желания подключать официальную власть. Думается мне, они хотят не то что нас сдвинуть, а хотят стать крышей. Не просто же так, компромат еще и подложили, вероятно хотят показать, что они хорошо информированы и могут себе позволить разбрасываться такой информацией. Не знаю как у вас, но компромат на меня был ориентирован не на мой бизнес, а на меня лично. Выходит, у них есть свои кроты в нашем близком кругу. Ди Фордона прав. Я тоже заметил, что про бизнес написано мельком, но также хочу подметить, что информация на меня свежая, а не какой-нибудь десятилетней давности. Выходит, наблюдение ведется давно и информация пополняется, сказал Чикатилка КХМ, Чикатила. Может кто-нибудь прочитать, чем он там угрожает? Не поймите неправильно, я просто не особо обращаю внимание на почту, так что даже не касался конвертов каких-то. Тем более, кто знает, вдруг бумага была бы пропитана ядом или взорвалась бы при открытии. В мире шиноби любопытство бывает смертельно, скучающе сказал усатик Дораме, выставляя себя недалеким. Дораме Дона, если вы даже не открывали конверт, почему вы решили прийти на собрание? Просто решил не отходить далеко от всех конкурентов. Тем более, если все так встревожились, что решили провести внепланку, вопрос должен быть серьезным, ну или хотя бы интересным. Пожал усач плечами и отпил из бокала водичку бы и, таракашка, минут 5, не больше бы, вот охует его помощник, когда откроет свой дипломатик. Значит, вы просто поддались стадному инстинкту, ох, просто где это видано, чтобы поводырь далеко уходил от своих. Личные проблемы, касающиеся не более двух персон, будьте добры, не выносить на общее обсуждение. Благодарю. Взял Саня в рот микрофон КХМ, то бишь стал гласом разума, даже несмотря на то, что в широком смысле он, больше, является белой вороной. Угу, он у нас делает вид идеального человека, который поглощен лишь собственным бизнесом, из-за чего на него не так много рычагов давления. Из-за этого на него косо посматривают, ибо боятся-с. Содержание основного письма следующее. Приветствую вас, благодарная публика, с вами я, ДДХ. И да, я ношу очки вместе с маской. Или нет, может я специально про очки заметил, чтобы вас запутать, а может про маску. Впрочем, у ДДХ и расшифровка есть. Джон Диви Харрис. Так что, можете звать меня просто Джон. Или просто Диви Харрис. Впрочем, звать меня не стоит. Некрасиво обращаться к человеку по фамилии, смекаете? Ох-ох, кто же я? Этот вопрос может вас и будет мучить, но вы не догадаетесь. Не в этой жизни, хех, не в прошлой или будущей. Почему? Ну, у меня много лиц. Я могу быть пиратом, а могу быть офисным клерком, шиноби, а может доктор, ХМ, ученый, а мне нравится. Так, тут улыбающаяся рожица продолжение. Надеюсь, вы читаете это сообщение вслух, красивым, низким, басистым голосом. Не хочу звучать высоким тоном, как если бы это стала читать девушка Хи. Будь благодарный читатель Митака или Дейфором, я бы передал пламенный привет вашим девочкам КХМ. Как жаль, что Лали не в моем вкусе. Грустная рожица. Прости, пожалуйста, если обидел, злобный черный поросенок. Хотя знаешь, можешь не прощать, мне плевать КХМ. Так о чем это я? Ах да, басистый голос, ведь я же не зря старался, прописывая каждую строчечку. Ха-ха, вы не видели, но я сделал эстетически приятный блик своими очками или нет? Так о чем же было столь красочное вступление? Ну знаете, мне довольно скучно последнее время, все изучил, построил и прочие гениальные дела, достойные этого гения. Вот я и решил, а почему бы мне не позаниматься разрушением? А кто подойдет лучше, чем компашка глав гадов, которые берут и, а ужас, повышают цены на мой любимый чай, все, одновременно. Ну вот я и решил, почему бы не наказать негодников. Сначала я думал, может пустить самого подозрительного усатика из вас на пирог, но отбросил эту затею, ведь вовремя вспомнил, что плохо готовлю и у меня часто подгорают блинчики. ХМ, ну короче, думаю, что вы, как не самые воспитанные людишки, уже отбросили читать мое гениальное творение, ведь вам не дано познать все величие моих сочинений, Так что, более сухие факты вам скину, во втором письме, так сказать сопроводительном. Там ваши делишки нечистые. Будет чем-то вроде подтверждения, что я не просто пустослов, анонимно там что-то кидающий, на что можно и забить болт. Тут нарисовано, что он пожал плечами. Конечно, я понимаю, что после второй бумажки вы решите первую, на которую уже забили, до конца дочитать, но эффект уже будет не тот. В общем, следующим моим ходом ждите того, что мой засланец, который, а ужас, уже среди вас, возьмет и напихает вам в рот, попутно отжав монополию, чтобы понизить цены на мой любимый чай. Я ведь все же человек честный, никогда не вру и даже кассиру отдаю монетки рьё в рьё, хотя, с моими-то навыками, обсчитать его труда бы не составило. В общем, ждите и бывайте, и да, даже если вы думаете, что мой почерк вам что-то даст, спешу вас расстроить. Я писал левой пяткой, не сочтите за грубость, просто у меня были заняты руки прелестными дамами, если вы понимаете, о чем я. И еще, кстати, хочу заметить, что я отдал конверты вам лично в руки, каждому. Это что получается, меня все видели и никто не узнал? Ха-ха, подумайте об этом на досуге. С особой любовью, Джон Диви Харрис, Валар Маргулис. Вот подонок, говнюк мелкий, КХМ, кажется, он оказался прав в своих суждениях, я ведь не дочитал до конца. Да и судя по реакции Шемидона, не один я, все переглянулись, да вы охуели, никто что ли не дочитал? Только сейчас, ХМ, да и Дейфи, падла, точно так же удивлен, да чтоб вас, значит, оу, суки, погодите, хотите сказать, никто не дочитал письмо с угрозами, но решили созвать совет, вы чего, совсем головой ударились, да само это собрание может быть ловушкой, чтобы собрать нас всех и разом, чтоб вас, таракашка аж зашевелился, угу, особенно хохмой была его морда, когда его на пирог пустить хотели. Подождите, а никого не смутили его слова про лично в руки? Как это может быть? Мне письмо, посмотрел он на своего помощника после этих слов, другие также огляделись, ну, кроме Митаку и Дарами. Я сваливаю, сидеть с теми, кто не додумался даже дочитать до конца, это просто излишняя трата времени и глупый риск. Чем дольше я тут, тем выше шан, упал он на месте, его помощник тут же припал к нему, а другие всполошились. Что с ним? Хатблат только на виск, разве что, не перешел, он прям очкует за свою жизнь. Яд? Спросил Санек, идя туда, а, ну да, ему-то шарить за это всегда имело место, он же ж был царем, лол. Пьера, будь ближе ко мне, сказал Саня мне, когда я стояла на месте, при всей трагичности ситуации, я бы ближе не подходила, если верить письму, среди нас предатель, я лично, не сильно горю желанием попасть под потенциальный взрыв. Девчонка, ты что несешь, Хатблат прям жарит, вы чего, на войне никогда не были, очевидно, если его отравили, из него могли сделать взрыв куклу, напичкав кибаку фудами, очевидно же, что ему захотят срочно помощи на панике, главы соберутся возле, чичево, вскрик ужаса послышался от Мичики, который открыл дипломат, который носил с собой хи, удивительно, что вместо прибамбасов на все случаи жизни, вроде лекарств или противоядий, в сумке доктора, который попутно подрабатывает и телохранителем самого осторожного из глав, оказались блинчики. Подгоревшие ХМ, он, походу, услышал мои холодные и рациональные слова, тут же встав чуть перед своим хозяином, который валялся в отключке. Никто не подходит. Стойте, где стоите. Выставил он перед собой катану, которую распечатал из свитка, который всегда носит в правом, внутреннем кармане, который самолично пришил к пиджаку. Интересно, его хватит инфаркт, когда он увидит надпись чернилами на своей катане. Тут был ДДХ Ейборда. Погляди-ка, держится, только побледнел. Одной рукой держа катану, другой он перевернул таракашку и полез своей рукой ему в рот, простимулировав пальчиками горло. Жирик из бокового положения, бессознательно, блеванул ХМ, только водой. Вот оно что, он ничего не хавал, вот почему он быстрее запланированного упал. Вода быстрее начала перерабатываться на пустой желудок. Пьера, чем ты занимаешься? Шепотом прикрикнул Саня. Дейфор сама, ну ведь видно же, что в его блевотине нет ничего, кроме воды. Следовательно, он пришел сюда не отравленным, а, если так, выпил только вот эту вот водичку. Подозрительно смотрела на меня Мия, пока я разглядывал ополовиненный стаканчик. Дядь, ты доктор, стой где стоишь. Бисп, присела я на место покойничка. Кажется, успел он дышать и пульс есть, только без сознания. А ты сама кто? Не видел я тебя что-то раньше. Все вопросы к господину Дейфору. Пожал я плечиками, все так же заинтересованно смотря на стакан с жидкостью в руках. Это моя подчиненная, второй личный помощник. Что, Миемота уже не устраивает? На молодую кровь потянула. Другой старик покивал, подъебывая Саню. Дело не в этом. Закатил он глаза, с опаской поглядывая на всех и активно думая. Она просто неопытна в этих делах, а я ей этот опыт даю. Ее особая черта не внешность, как многие тут думают, а интеллект. И, какое совпадение, что только она появилась. Произошел инцидент, вставила Мия, с молчаливого позволения Микату. Обвиняя ее, ты обвиняешь меня. Осознаешь ситуацию, накал страстей, ух, я просто говорю, что вижу. Ну, если такая пирушка, могу ли я язычком поработать? Дав немного вопросов для размышления, Саня сомнительно кивнул. Не хочу показаться бессердечной, что у меня на лице не отражается и капли сочувствия или чего-то такого, ибо мы не так уж близки, чтобы к кому-нибудь из вас я подобное проявляла, но хочу заметить, что Усатик Сан жив, так что это не яд. Сомневаюсь, что он бы смог так просто продолжить дышать, если бы это была отрава. А учитывая, что он сопит и все функции тела в норме, могу констатировать, что он спит. Да и от стакана попахивает специфично, в этом можете сами убедиться, секретутка Сан. Мы же, девушки, на обоняние сильны, сравнительно с мужчинами. КХМ, смею предположить, что это было снотворное. Не знаю как вас, но меня лично бессонница не мучает, так что снотворного у меня не может быть. Все же, я сплю сладко как младенец, ведь делаю на ночь 20-минутную разминку и пью стакан теплого молочка. Потом, как-то уж подозрительно, что у докторишки Сана в дипломате М, подгоревшие блины, да и надпись на его оружии, которое было М, в свитке. Если не ошибаюсь, с моим-то зрением, на ней есть уже известная нам надпись ДДХ, ХМ. Ну, если подумать, то только Усатик Сан не открывал свой конвертик. Мы не можем знать, что ему там написали. Вдруг его письмо отличается от письма Дейфора Самы. Поставила я стаканчик на стол, накидав ей для мыследеятельности. ХМ, сам докторишка чекнул конверт, который он сохранил в левом кармане. Хи, кто-то грел ушки, пока я говорила ой-ой, а один из старичков и его помощник занервничали. Как ты поняла, что письма отличаются? Строго спросил Айболитный. Я красивая, но так уж получилось, что в моей жизни чаще мелькали книжки перед глазами, чем мужские, больше. Пьера, КХМ, ну да, не пристало леди говорить о том, чем взрослые развлекаются, вместо интеллектуального развития. Дело в том, что в нашем письме Усатика Сана высмеивали за осторожность и подозрительность. Наверняка Диви знал, что его письмо даже не прочтут, из-за соображения безопасности самого адресата это и сыграло злую шутку. Пожала плечами я. Что там написано, если не секрет? Он засомневался. Ну, в целом, я вижу, что меня подозревают и как-то все подозрительно идет против меня ТЦ. Это он настолько не любит девочкоподобных девушек. Сознательно избегала я слова ля-ля. ХМ, я бы тоже себе не доверяла. В таком положении да вот только, мне лично, глубоко без разницы, кто вы и прочие. Я с вами впервые вижусь. Мне, по идее, нет особого резона кого-либо из вас убирать. Да и не проходила я ни разу возле Усатик Сана, чтобы подсыпать чего незаметно ХМ. Ну да ладно, не хочу оправдываться. Прошу прощения, но гордость не позволяет. Тем не менее, доктор Сан, вы следующий подозрительный. Во-первых, вы самый возможный из кандидатов, кто мог бы что-либо сделать с Усатик Саном. Во-вторых, именно в тот момент, когда так необходимо иметь при себе инструменты, вы их не взяли, отдав предпочтение блинчикам. В-третьих, вы отказываетесь читать письмо, отправленное Усатику Сану. В-четвертых, оружие, которое наверняка всегда при вас, вдруг оказалось исписанным ХМ. Ладно, вот тут похоже не состыковочка. Вряд ли вы бы стали себя так очернять, очевидной подставой. Это похоже, что на вас вину сбрасывают, как на самого очевидного козла отпущения, если вы, конечно, не супергений, который благодаря реверсивной психологии решил себя обелить да и показывать, что вы доктор, который может спасти свою цель, блин, или тут все глубже, и сам Усатик Сан предатель, который выставляет себя жертвой. Если он сам все устроил, он без проблем бы выпил снотворное и оставил все на случай, тем более, что подозрения пали бы на, условно, непроверенную меня ММ. Мой ротик устал, не хочу говорить, зевнула я, думаю, Теперь вам ясна причина, по которой я выбрал ее помощницей, Мия-сан. Она промолчала. Тебя Пьера зовут, иди сюда. Не, не хочу. Да и, как мне подсказывает опыт, подходить к дядьке, тем более у которого оружие, тем более который возле другого вырубленного дяди, вдруг вы захватите меня в заложники и будете делать странные вещи с маленькой девочкой. Пьера, я ведь спросил. Ну чего сразу Пьера? Тут все резко стали подозрительными, агрессивными и вообще недружелюбными, а вас только мой сарказм и беспокоит. Ты тут самая незаинтересованная, так что могу тебя подпустить и дать прочесть письмо. Тем более, как бы ты тут ни пыталась казаться леди, я видел и слышал, как ты не хотела сюда идти. Даже хотела попросить охранника тебя отсюда выгнать, хотя пару минут назад довела его до слез своим языком. И тут опустилась вторая минута молчания, с моим участием. Молча встала, подошла к засранцу скатанной, взглянула в глаза, и только он захотел спросить, чего мне нужно, я влепила ему хлесткую и громкую пощечину, сказать, что охуели все, а в особенности сам катанаручный, не сказать ничего. Нельзя просто взять и безнаказанно попортить девушке репутацию. И вообще, я же пыталась адекватной быть, надула я щечки и села позади своей груши для пощечин, начав хомячить за обе щеки блинчики. Вкуснятина, алое сердце. И почему он сказал, что они у него подгорают? Круто же получилось. Хомячила я их, а Саня приложился к собственным ладоням, делая дабл фейспалм. Че на меня так зырите? Мои блинчики. Не дам. Ледяным, вызывающим предсмертные мурашки, голосом сказала я, подозрительно оглянув всех. Дия Фордона, где вы ее откопали? Это, значит, подозрения сняты? Мия-сан, я сам до сих пор задаюсь этим вопросом. Пье, сказала же, блинчики мои, не поделюсь. Да не нужны они мне. Все так говорят, пока не встретятся со мной в битве за еду. Письмо прочти и выдай вердикт, пожалуйста. Опять работа? Спросила я, с безысходностью на лице. Фью, убрала я прядь с глаз дунув, взяв письмо жирными от блинов пальцами, другой рукой очки надела. И только если кто-то спросит, откуда я их достала, тишина, после убийственного взгляда. Угу, пирогом зачетные очочки блины. Зомбарь без сна. Ящик Пандоры блик ням. Ну что сказать, занятное чтиво. Ну что там, а ты, на удивление, послушно выполнил его приказ, хи, сказал я, а он даже не дрогнул. Ням, последний блинчик, значит, эх. С вселенской грустью посмотрела я на пустой дипломат. Охуенные блинчики сделала, нужно будет как-нибудь повторить. Да так можете бежать, но вам не спрятаться и бла-бла-бла. Короче, как я и думала, нас заперли сразу же, как пришел последний глава. Шок и неверие даже для клише раздражающе. Короче, не хочу тянуть кота за помню-помню. Закатила я глаза на взгляд Сани. Признавайтесь сразу, кто из вас зомбарь без сна. И да, это метафора к тому, что человек не может заснуть без снотворного, которое, какое совпадение, скорее всего такое же, каким нашего усатика Сана баньки уложили. Присутствующие переглянулись. Диефор перевел свое внимание на старика, который его подъебывал. Чикатилка от такого внимания, вместе с Рефишем, напряглись. Рефиш, с молчаливого согласия вроде не маньяка, поставил на стол баночку, в которой, кстати, капсулы снотворного. При нежелании глотать капсулу, ее можно вскрыть и растворить содержимое в воде. Какое совпадение, что в воде усатого, концентрация из 10 капсул, так что даже глотка хватило для великолепного сна. Пусть он будет и краткосрочным, все же не вся вода расщепилась в желудке. Как это понимать? Мы не можем объяснить, как именно снотворное оказалось в его воде. Но я ответственно заявляю, что мы его не подсыпали. Вы прибыли сюда первыми. Причем, Дарами Дона прибыл после вас. У вас была возможность это сделать, а еще и улика у вас. Начало атаковать Мия, я начала делать легкую растяжку всего тела. Короче, пока там все выделывались, Мия уже даже рот не открывала, на себя взял ответственность атакующего Митаку. Я вытерла руки, после блинчиков, а спящего усатика, и сбросив с себя рубашку хи, к жаре наверное, лол, начала идти к столу. «Ты куда, ММ?» «Да не обращайте внимания, спорьте пока». Хорошенько потянулась я на носочках, выпитив и груди, и попку, в идеальном изгибе позвоночника. Лолой полезла под стол, оглянувшись, увидела, что за мной наблюдают. «Слышь, давно по щам не отхватывали, а ну не сметь смотреть на мою попку. Не для вас растила, извращенцы-лоликонщики и лоликонщицы. А, вот тут аккуратнее надо, чуть Яки не придавила. Опять эта девчонка ХМ, письмо, точно, ТЦ, заляпала все. Ну кто жирными руками вообще касается бумаги, что у нее в голове творится? М, мне начало вчитываться в письмо. Внимание, странным мужикам скатанной не читать, приветствую неблагодарная публика, я даже стараться не буду, знаю что ты, гад, не ставший пирогом, даже не посмотришь, но, авигерою которой, скорее всего, будет героиней, которая откроет эту строчилку, да, я знал, что это будешь ты, лалька пьернутая зачетные очочки, знал что и тебе понравится, потому за ту витрину и положил, когда блины мои дохомячишь, огласи всем в комнатке, что они могут бежать, но им не спрятаться, ха-ха, кажется я слегка поздновато, учитывая что усатый хрыч уже сладко целует полы в своей блевотине, будет ему уроком, нечего игнорировать сообщения, которые ему шлет сам Джон Ди Вихарис, думаю, говорить тебе о том, что вас уже снаружи заперли и вы в ловушке не стоит, ты до этого догадалась, люблю умных, но не люблю лоль, как жестока судьба, не так ли, ХМ, когда зомбарь без сна будет раскрыт, залезь под стол и дойди до середины, там будет сюрпризик, я назвал его ящик Пандоры, пусть для шкатулочки название громкое, бывай, встретимся в следующем путешествии, ты не видела, но я опять сделал эстетически приятный блик своими очками или нет, без особой любви к лалям, великолепный гений, миллиардер, плейбой, филантроп, можно просто хозяин мультивселенной, Джон Ди Вихарис, и, нашла, моя прелесть, какая красотка. Что в этой шкатулке? Эта девчонка не покидает меня чувство, что что-то с ней не то, никаких улик на нее нет, лишь подозрения. Что в этой шкатулке? Хы-вы-вы. То, из-за чего моя миссия пройдет как запланировано. Все друг друга в этой комнате побьют, начнется анархия, садомия и прочие прелести культурной, цивилизованной жизни. Все обратили на меня внимание, словно я Марти по самой сью. А что, лалька, которая внешне безобидна и слаба, а в реале трап, который может чпакнуть Авогокова, как и, главное, выйти практически сухим из воды. Начало я глядеть на содержимое, карикатурно меняя выражение лица, при каждой новой бумажке и фотке. Ко мне подошла Мия, самая строгая попка на районе. Дай-ка, отжала она у меня игрушки. ХМПФ, шлеп, смачно так шлепнула ей по попке, прям наслаждаясь всем процессом, даже несмотря на то, что длился он меньше секунды, она аж инстинктивно подалась вперед, оперевшись своим передком о него, выставив попку, а я еще и безнаказанно, без второго шлепка, ладонью провела с попки, по ляжке и до икры. Какая упругая, главное капронки какие, ахуила, мелкая, злобно начала вставать она, никто не смеет отбирать у Лоль де Эллипьера игрушки, опять надавила ей, в этот раз, на поясницу, уложив обратно, шлеп. Такой же звонкий, какая все-таки охуенная задница. Поддела я ноготком ее капронку и сделала дырку. Потянув вниз, расширила ее. Ляпота, будь я закунчика, мне бы за такое, такого бы. Митакусан, вы офигенную попку себе в подчиненные выбрали. Мое почтение. Кивнула я тут же, сваливая на безопасное расстояние, захватив по пути рубашечку. Хи, а ведь самое главное сейчас, в этой ситуации, что, а то, что у этих гениев сейчас, которые все тут, вместе со своими подчиненными, практически никого, ну кроме пары так себе охранников, на страже складов нету. И даже если кто тревогу в моменте поднимет, мозги своих предприятий все здесь. Что это значит? А то, что мои подчиненные, сотни Аянами Рэй, подчищают их склады, забивая пространственные свитки. Так что по примерным прикидкам, я им нанесу ущерба, в общем количестве на, внимание, 10 лимонов Рио. У меня же чая будет, хоть жопой жуй. Все же, не просто же так момент выпал на сегодняшнюю дату, я учел то, когда они пополняют запасы. Это и был истинный план Джона Ди Вихариса. Он отвлек внимание, чтобы обчистить 4 ха из 5 глав. Следовательно что, ага, Саня сможет захватить и поглотить своих конкурентов, пока они на мели. Они в секунду обанкротятся, ведь им будет хи-хи, мне их жаль, особенно самую упругую попку. ХМ или не очень, все же, Саня и ха, ну блин, на его месте, я бы руководство сократила, поставив туда своих людей, а самим работникам, в большинстве своем, так-то пофиг на кого пахать, лишь бы кэш отсыпали, да я прям зло во плоти. Что в шкатулке? Спросил Санек, чухая интуитивно, что я что-то знаю. Пожалуй, скажем так, великий ДДХ открыл им глаза на то, что объединяться и, При этом, строить козни против друг друга идея не самая хорошая. Ты о чем, Диефор сама? Кхы-вы-вы-вы. О, очухался, заметила я, когда наступила на пузо Жирика, перебегая к шторам. Знаете, на вашем месте, я бы всю оставшуюся жизнь благодарила меня и то, что мне купили очки. В них я очень умная, а когда я умная, я знаю, когда нужно бежать. Хотите быть здоровым? Бегайте. Желательно за мной. О, как раз вовремя. Пролетел мимо нас стул, разбившийся о стенку Хи, а вам, Какаши-сан, следовало не приходить сюда, ибо теперь вы тут надолго будете заперты, лол. Посмотрел я на потолок, где в темноте был силуэт. Куда мы? Ты же сама сказала, что мы заперты. Ну да, зыркнула на него как на дебила. Но вы, походу, забыли из какого города я родом. Я видела столько казино и их архитектуру, что могу с точностью до десятой доли чи предсказать, где будет черный выход, предназначенный для персонала или, при ситуации ЧП, им можно пользоваться и VIP-персоном. Вывела я нас через дверь наружу, а потом, под взгляд Сани, подпрыгнула до часов, которые предназначены для того же персонала, достала с них ключик, вставила в замок и заперла на два оборота. А это зачем? Чтобы дебоширы успокоились, разрушив одну комнату, а не раздолбав все казино, закинула ключи туда же, беря деда за руку и заставив бежать. А чего бежим? Ну так сейчас не ЧП, а тут быть, как бы, запрещено. Ясно. Чертовы ниндзя. Это ж надо было такой переполох устроить. А чего в шкатулке-то было? Ха-а, вы все, типа конкуренты, пусть и занимались друг с другом непотребствами, но не забывали о собственной выгоде. А чтобы расширить влияние и прибыль, вы тут друг друга заказывать начали, ну чтобы завалить и нет, не в кроватку, а в землю сырую. А в шкатулке подтверждение, кто, кого, когда и как в общем, там и компромата, и прочего добра столько, что ну папочка, ну я же говорю, мы заблудились, нет здесь нигде туалета. Пока он не вдуплил, тут мужичок появился, доброго времени суток, дорогие гости, прошу простить, но здесь, ну вот, говорила же, это запрещенное место, ну нет тут никаких других клиентов, а ты, дядь, проводи, пожалуйста, до рулетки. А как вас с ребенком пустили? Спросил он Саню. Хайререр, хайререр, дядя, ты не понял. Схватила его за галстук и потянула к своему личику. Недальновидное дитя здесь одно и это ты, если меня не узнал. А сейчас, будь добр, проводи эту леди, которая очень хочет в туалет, чтобы припудрить носик, до туалета, а потом и до рулетки. Моргни дважды, если понял. Зырк-зырк. Кивни трижды, если уверен, что понял правильно. Злобно подышала ему в лицо, а Саня вновь концептуально делал вид, что меня не знает. Кивает. Хороший мальчик. Потянула его за собой, заставив двигаться быстро, чтобы галстук его не придушил. Парень, прости ее, она не в настроении, шепнул он, типа не слышно. А кто это Каха? Достопочтенная леди. Моя подчиненная. Может ли она меня отпустить? Лучше перетерпи. Боюсь, если попросишь отпустить, она поймет тебя буквально. Безысходно заметил Саня, видя непонимание, он дополнил. Она найдет обрыв или яму, натянет твой галстук, заставив тебя парить над ним, лишь благодаря галстуку, а потом отпустит. Напугал он молодца Хи, да он мне идеи подает. Ну что же вы, папочка, пугаете мальчика? Ну разве я такая злая? Его ВЗГ. Взгляд был мне ответом. Не слушай этого дядю. Я никогда бы не стала искать ни яму, ни обрыв, чтобы так сделать. Саня иронично кивал. Я заставлю тебя самого выкопать себе эту яму, потом заставила бы выбраться, а уже потом по накатанной. Но я бы никогда не стала искать яму. А вдруг там стекло на дне? Я же не хочу, чтобы ты поранился. Добродушно сказала я, заставив его сдерживать слезы ужаса и проглотить комок слюны. Эй-ли-ли-леди, не надо. Я каха, тут ей есть служебная уборная. Сиплым голосом пропищал он кахаем. Что-то я как-то сегодня агрессивничаю по отношению к казино служащим, лол. Моя ж ты сиплая булочка. Ну чего же ты раньше молчал? С ангельской улыбкой спросила я, натянув поводок галстук посильнее. Пепе-эра-хашу-пе растить кха-ха-ах-ха-ах. Отдышался он, когда я отпустила его, войдя в дамскую комнатку. Ох, ну разве не великолепный вечер, особенно луна красивая, заметила я, когда мы неспешно шли после инцидента в Кантаухты, а ведь отсылка случайно вышла. Тут казино так называется, бывают же совпадения. Как скоро их найдут? Ну, казино-то круглосуточное, однако владельцы понимают, что богачи, которые себе позволяют раскошелиться на VIP-зону, предпочитают, чтобы их не беспокоили. Однако, благодаря некоторым инцидентам в прошлом, в правильных казино есть правило 3Т. На каждую Т тут выделяют по одному дню. После 3Т, VIP-комнату проверяют, чтобы в комнатах трупиков не появилось. Никому не хочется иметь проблем с трупами. МХМ. А почему Т? Первая буква этих слов. Тапай, травись и трахайся. То бишь, играй, балуйся наркотой и еби, что движется хи, а что не движется, двигай и еби. КХМ. Можно было и без описания. Да ладно вам. Разве сегодня не пирушка у вас намечается? С чего такие выводы? Ну как же, неужели вы думаете, что смогли скрыть от Лоль де Эллипьеры то, какой на вас был компромат? Вы же шинопчиков наняли, чтобы развалить эту монополию. Сейчас вы накушаетесь вкуснятины, а завтра начнете думать, как бы разрозненных, теперь уже и правда, конкурентов, подавить, бизнес отжать и выйти в прибыль. Расширение территории, так сказать. Ха-ай, как давно ты в курсе? Вы обманщик. Сказали, что покормите, но не покормили. Меня какой-то самовлюбленный, эгоистичный, наглый, чертовски самонадеянный, пусть и гениальный, засранец накормил блинами. Представить себе можете? Погоди, погоди. Ты знаешь, кто такой ДДХ? А должна, то есть про компромат должна была? Справедливо. Сняла я очки, одну их ножку в губы положив. Ну хазе. Информации маловато, чтобы мордашку раскрыть, хотя у вас есть знакомый гений, миллиардер, плейбой, филантроп в одном флаконе, отличительные черты, обожает сарказм, иронию, отсутствует эмпатия, чувство такта, вряд ли есть друзья и он умеет писать левой пяткой, ножку очков направила на него, а еще никогда не врет, умеет просчитывать далеко вперед и, будто, читает судьбу людей, определенно нет. А ты куда очки дела? Спросил он с недоумением. Я самая обычная девочка, живу самой обычной жизнью, но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна, именно поэтому сказать и не могу. Это большой-большой секрет. ТСС. Ухмыльнулась я. Ну ладно, ХМ, а насчет пирушки знаешь, а завтра и устрою. Будем весь день ничего не делать и только есть, танцевать и болтать. Устрою этому филиалу завтра выходной особый. О-о-о, вот это по-нашему. Сказала я, а у него аж ностальгия всплыла по ходу. Прошлую жизнь с такими же приколами припоминает. ХМ, уже пришли тебя проводить или сама дойдешь? ТЦ, так все-таки лоликонщик старый. Тяжело вздохнула я. Вечно ты портишь подобные моменты. Закатил он глаза впервые на моей памяти. Смотри, завтра без опозданий. Строго с 12 до 12. Будем весь день бухать. Тебя же с первого же глотка разнесет. Куда те КХМ? Понял, молчу. Показала я ему жест секир башка. Давай, до завтра. Покеда. Эй, ну хоть немного уважения, я же начальник как-никак. Ах, прошу прощения за столь неподобающее поведение от этой слуги. Дорогой господин, папочка, изволите ли этой глупой дев? КХМ, ну не настолько же все коверкать. Не, дядь, тебя не поймешь. Уважухи нет, не нравится, уважуха есть, опять не нравится. Ладно, пусть Пьера будет Пьерой, я уже привык к твоему бреду. Вы не бросайтесь такими громкими словами. Я ведь культурная девушка, не показываю людям больше, чем они могут выдержать. Он даже не стал отнекиваться. КХМ, бывай, короче, дядь. Помахала я и тут чуйка очухалась. Спустя столько времени, это чё, неужто за мной уже наблюдают и кто-то хочет украсть маленькую, беззащитную меня, чтобы делать непотребные непотребства? ХММ, эй, курамчик, ты чухаешь кого-нибудь поблизости? Помимо меня и этого дедульки, вспомнила я про свой мохнатый чит, который жестче по сенсорике, чем я. И тебе привет, принцесса Лабудур. Сорян-сорян, но сейчас не до приветов. Чуйка что-то неприятно брюзжит. Чуйка у него барахлит. Чуйка-то. Ближайшие пару ли в округе никого, кто бы прятался или был похож хоть отдаленно на шиноби. А вот это дерьмово. Лучше б был. Усилила свои чувства с помощью чакры леса. Я ему говорю, нет никого, а он к битве готовится. Ну что за обормот? Проблема-то в том, что именно неприятеля и нету. Чуйка никогда по приколу не ругается, выучена на горьком опыте. Ну, как знаешь, если ничего серьезного, то не буди. Что может быть не так? В прошлый раз подобные ощущения были в тот день. Я потом и из жизни выпал на некоторое время, но сейчас-то что? Я в неконахе, семерчатые сюда явно не сунутся. Да еще и чтобы кто-то из них чего такого отхватил, без возможности выкарабкаться со мной, но сомневаюсь, что Зицу или Табитакун решили за мной отправиться. Рановато еще до плана Глазурь Луны с их великой целью – превратить все говно в какао. Что-то не дает мне покоя, что-то, что вертится в голове, но никак за мысль не ухватиться. Дифор, ну вряд ли, чё с Саньком станется, да и даже если что-то хреновое, я не настолько к нему привязан, чтобы убиваться от его слива, тем более, Санек батя, жизнь прожил, все знает даже две. Миимыч, да чё, серьезно, мне, по большому счету, плевать на него. Так, обычная ступень ХМ, приятный запах ХММ, что же происходит? Не верю я, что чуйка барахлит, слишком мелкий шанс ее сбоев. ХМ, следы большие и поменьше. Так, ну размерчик, очевидно, жирика, тут без экспертизы понятно, а вот стоп, следы свежие, влажность воздуха больше, чем обычно. ММ, тут дождик прошел слабенький, но он был, след с легкой грязью, не жидкой, но немного разъезжается нога. Зачем он тут бродил, когда плиты бетонные тут специально для ходьбы установ? Погоди-ка, следы поменьше, он не один, ха, неужто назло мне, другую лальку нашел? Ну так это ж противоречит закладкам, блин, я же их не поменял, откладывал, а он возьми и прачечная, блять, пазл сложился. Под увеличивающийся ритм сердечных сокращений, я ускорялся, забив на образ, наполненное чакрой тело, позволяло скакать достаточно быстро. Свежесть следов и быстрое движение увеличивало ясность запаха в геометрической прогрессии. Я сглотнул, глаза уже давно сменили цвет на красный, лисий. Отросшие когти так и просили что-нибудь пустить под них, чтобы проверить остроту в диапазоне моих ощущений. Мелькнул огонек, означающий живую сущность один, наполненный злобой, страхом, непониманием, одиночеством. Вижу, нос забился запахом крови. Металл неприятно так, словно на языке ощущается. Оказавшись в поле зрения, я замедлился, все равно уже ничего не сделать. Я едва сдерживаюсь, чтобы не разорвать его когтями слишком быстро. Похоже, не заметил еще меня. Продолжает своими руками, попутно повторяя мантру. Его выдержка поражает даже шиноби, должно быть не по себе от такого уровня яки, которое я излучаю, а он, где она? Удар, куда ты ее дела? Удар, не молчи, я знаю, что это ты ее куда-то дела. Удар, куда ты ее дела? Моя, где моя? Удар, Пьера, удар, куда ты ее дела? Удар, не молчи, удар, где она? Удар, куда ты ее дела? Удар, странно, холод, почему холодно? Нет, не важно. Удар, где она? Удар, куда ты ее дела? Сидя сверху всем телом, под ним были видны ноги и белое одеяние, почти взбесившись, едва удержался, чтобы покров чакры биджу меня не накрыл ярость, которая окутала мое сознание, мешала контролировать чакру на должном уровне. Неведомое ощущение чакры интуитивно отцепилось от общего потока, который бурлит возле меня. Нестабильная чакра, мелкая частица, едва ощутимой чакры, словно подчинилась чему-то, подчинилась и направилась на объект моей ненависти. Значительно ускорившись, от этой частицы появился красный хвостик, будто комета. Частица воспламенилась, а я без проблем видел ее направление. Она очень быстрая, но скорость реакции позволяет ее видеть отчетливо. Пролетев сквозь него, сгусток не появился с другой стороны. Горячо, почему горячо, спина жжется? Обернулся он, в попытке разглядеть, что ему жжет спину. Его руки в крови, лицо в крови, весь перед в крови. Красное, ярко-красное, артериальное, не фонтанирует, сердце остановилось. Дорогая, нашлась, Пьера Тян, ты пришла. Она не хотела говорить, где ты, она тебя спрятала, но ты пришла. С трудом встал этот валенок. Пойдем домой, пойдем, я соскучился, я готов. Твои слова, я подумал и решился, я хочу сделать тебя своей, станешь моей женой, не отвергнешь. Пойдем, я все подготовил, пошли домой, тебе не холодно? На, согрейся. Снял он окровавленную футболку, протягивая в мою сторону. Не хочу, чтобы ты мерзла. Нет, такую тебе нельзя, она грязная, ты не любишь грязь, ты любишь чистое. Чистое, нет, у нее тоже грязная. Пойдем домой, там чисто, там тепло. Пойдем, ты молчишь, почему ты молчишь? Не молчи, пожалуйста, не молчи. Когда ты молчишь, ты похожа на нее. Я не хочу, чтобы ты была похожа на нее. Она плохая, она спрятала тебя от меня, от меня, от меня спрятала, спрятала от меня. Не молчи, пожалуйста, не молчи, не молчи, не молчи, не молчи. Я не люблю, когда ты молчишь, не молчи.